стороной улицы. И я люблю все замечать, не люблю сутулиться и смотреть без робота, но обилие фриков мне с утра до вечера просто очень.